Кто может прийти? Придет, наверное. Ему что, втемячится? Не отступит. Пьяный тем более. Степан пришел. Толкнулся в дверь. Заперто. Он постучал. «Откройте!» Иван хотел было идти открывать, но Пашка остановил. «Ты что? Он наверняка с топором там стоит». Иван остановился посреди избы. Степан долбанул чем-то тяжелым в дверь. «Откройте!» Еще удар в дверь. «Выродки кулацкие!» «Давай откроем. Что, он одурел, что ли?» «Сиди!» В том-то и дело, что одурел. Степан еще раза три-четыре грохнул дверь. «Выдержит!» Спокойно сказал Пашка. Он имел в виду дверь. Степан потоптался на крыльце. Слышно было, как скрипят под его ногами промерзшие доски. «Ну, гады, я так не уйду!» — сказал он и пошел с крыльца. Пашка подскочил к выключателю, вырубил свет. «Отойди от окна!» «Ты что? Отойди!» — говорят. Иван подошел к двери. И в этот момент на улице грянул выстрел. Окно с дребезгом разлетелось. «Вот дура! Ох ты!» Иван выскочил в сенцы, вырвал засов, прыгнул с крыльца, шиб Степана в сугроб, долго топтал ногами. Взял ружье, вошел в дом, включил свет. Он был бледный. «Ты да зубоскалишь когда-нибудь?» — рявкнул он на Пашку. «Не ори», — сказал Пашка негромко. «Я не виноват, если люди шуток не понимают. Шутник!» Долго сидели молча. Иван вынул из казенника пустую гильзу, бросил в печку. Ружье отнес в кладовку. «Замерзнет ведь он там», — сказал он, входя в избу. Пашка поднялся и пошел на улицу за Степаном. Степан плохо стоял на ногах, держался за Пашку. Его клонило в сон. Не то он был сильно избит, не то вконец развезло от водки. Иван расстелил на полу полушубок, свернул под голову фуфайку. Пашка раздевал Степана. Тот покорно стоял, свесив голову, сопел. «Эх, дура, дура!» – ворчал Пашка. Уложили Степана на полушубок, накрыли другим полушубком. Он моментально заснул. Братья заделали выбитое окно подушками, разделись и тоже легли. «Довел человека. Кто его доводил? Он сам тебя довел. Подумаешь, приревновал к красотке. Нужна она мне 100 лет». Степан храпел во всю Ивановскую. Утром поднялись рано. Степан сидел на полу, тупо смотрел вокруг, не понимал, где он. «Ничего не помнишь?» — спросил Пашка. «Нет». «Тсс!» — ухлестался. «Убить нас вчера хотел», — сказал Иван с любопытством, приглядываясь к красивому умному парню. Степан нравился ему. Он часто видел его в райкоме, несколько раз возил их вместе с Родионовым по деревням. Всегда думал про Степана. Толковый парень. Степан с видимым усилием стал припоминать, посмотрел на Пашку. «Он, брат, как?» — к чему-то сказал он. «А похмелиться дать?» «Дай», — посоветовал Иван. «Ты уж не выходи пока никуда. Отлежи здесь, а то стыда не оберешься, опух весь». «А что было-то?» — спросил Степан. «Ты сколько выпил вчера?» «Черт его знает, бутылку, кажется». «И из бутылки тебя так развезло?» «А что было-то?» «Убить хотел, я ж тебе говорю. Вон, видишь, окно-то, стрелял». Степан принялся искать по карманам папиросы. «Я пока побуду у вас», — сказал он негромко. Вытащил пустую пачку, смял и бросил в угол. Лег, закрыл рукой глаза. Ему было тяжело. «Не переживай особенно-то», — сказал Иван. «Никто не видел, кажется». «На, похмелись», — сказал Пашка, подавая Степану стакан водки. Степан сел, выпил, опять лег, закрыл лицо рукой. От закуски отказался, закрутил головой. От папиросы тоже отказался, тоже мотнул головой, молчал. Пашка с Иваном ушли на работу. О поступке Степана узнали в деревне. Поползли слухи. Пашка Любавин изнасиловал невесту Степана. Степан стрелял в него, не попал. Тогда братья Любавины зверски избили Степана и спрятали его у себя дома. К вечеру того же дня история эта гуляла втихаря из дома в дом. Дошла она и до райкома партии. На